«Ты почему ничего не ешь? Худеешь, что ли?» От его вопроса Диана вздрогнула, повернула голову от иллюминатора, пронзила взглядом так, что он поежился. «Интересно, что крутится у нее в голове? Какие фантазии?» «Нет, с ней и впрямь не соскучишься». «Прости, что ты сказал? Я не расслышала». «Почему ничего не ешь, я спрашиваю? Рыба, между прочим, вполне приличная». «А, рыба? Нет, я есть не хочу. Я в самолете никогда не ем. Меня тошнит. Если хочешь, бери мой обед». «А о чем ты сейчас думала? О чем-то плохом, да?» «Почему ты так решил?» «Да у тебя такое лицо было. Нехорошее. Будто ты застрелить меня хотела». «Правда? Странно. С чего это мне вдруг захочется убивать отца своего будущего ребенка?» «Диана, ты опять? Мы же договорились!» «Не знаю, не знаю. Я лично с тобой ни о чем не договаривалась». Грузная пожилая женщина, сидящая впереди них, вдруг заерзала в своем кресле и обернулась назад, окатив Сергея красноречивым осуждающим взглядом. «Вроде того. Носит же земля-матушка таких подлецов. Прости, Господи». Наверное, у него в этот момент было очень смешное выражение лица, потому что плечи Дианы дрогнули, и голова запрокинулась назад от тихого, с трудом сдерживаемого смеха. Она даже пискнула немного, пытаясь его сдержать. Оно и понятно. Зачем же подвергать обидному осмеянию такое искреннее проявление женской солидарности? Слава богу, подкатила со своей тележкой бортпроводница, и женщина отвернулась. Захлопотала со своими пластиковыми коробками, оставшимися от обеда. Сергей с облегчением откинул голову на спинку кресла, повернул ее в сторону Дианы. Она все еще смеялась, сотрясая худыми плечиками и волосами перышками. Показалось ему нарочито долго. И смех уже не был похож на смех, скорее на плач. «В следующий раз она вытолкнет меня в иллюминатор». Наклонившись к самому уху Дианы, тихо проговорил Сергей. «Учти это, пожалуйста. Иначе останешься без шефа. Придется новую работу искать». «Не бойся, не вытолкнет. Я же с тобой. Я всегда буду с тобой рядом, Сережа. Всю жизнь». «О, Господи!» Он вздохнул, закатил глаза к потолку и уже набрал в грудь воздуху, чтобы добавить к этому типа «Когда же это все кончится, наконец?» или прежнюю «Мы же с тобой договорились». Но вдруг замолчал. Не захотелось вдруг ничего такого говорить. Противно стало. «Он же мужик. Надо смотреть правде в глаза». «Надо отдавать себе полный отчет. Все-таки ужасно приятно, когда к тебе с таким упорством навязываются». «Нет, он вовсе не собирается растекаться киселем перед этой навязчивой юностью. Но все же приятно, черт возьми!» «Как ни крути, а ужасно приятно, какая бы подоплека под этой навязчивостью ни была». «Диан, я вот все никак в толк не возьму. Ты мне скажи честно, зачем я тебе? Не бойся, я пойму». «Я люблю тебя». «Не ври, девушка». «Почему ты мне не веришь?» «А я что, похож на идиота? Или на придурка, который сам обманываться рад?» «Нет, девушка, со мной такие штуки не проходят. За этой твоей настырностью что-то другое кроется. Нет, мне приятно, конечно, но...» «Сереж, я правда люблю тебя!» «Не ври! Когда любят, так пошло не навязываются!» «Да откуда ты знаешь? Сам же говорил, что у тебя опыта нет! И вовсе я не пошло навязываюсь, еще чего!» «Я вообще не навязываюсь. Я просто иду к своей цели, как умею, как могу». «А какая у тебя цель?» «А ты до сих пор не понял?» «Нет, давай сформулируй, только четко и ясно». «Хорошо. Повторяю в 101-й раз. Я хочу всегда быть с тобой, Сережа. Так тебе понятно?» «Да ради бога. Я вроде увольнять тебя не собираюсь». «Как референт ты меня вполне устраиваешь. Ты смышленная, ты понимаешь меня с полуслова. Я иногда даже думаю, как это я раньше без тебя обходился». «Не придуривайся, Сереж! Тебе не идет! Я же ясно сказала, всегда! И днем, и ночью! И утром, и вечером! Потому что я люблю тебя! Ты понял? Люблю!» «Тихо, не кричи! У меня такое чувство, что ты от большой любви мне сейчас глаза выцарапаешь». «Да, и это будет от души! По крайней мере, слепым ты от меня никуда не денешься. Буду твоим поводырем». «Да уж. Все это звучало бы очень трогательно, если б не было смешно». «Не знаю. Мне не смешно. И тебе, признайся, не смешно. Тебе же ужасно нравится все то, что я говорю, правда?» «Да, конечно, нравится. А кому же не понравится? Особенно про поводыря у тебя красиво вышло. Это заготовка такая или экспромтом получилось?» Считай, что экспромтом. Я вообще, знаешь, талантливая». «То-то и оно, что талантливая. А тебе не кажется, что ты сама себя переиграла? А, талантливая ты моя». «Слышишь, режиссер давно хлопнул ладонями и крикнул свое: «Не верю!» «Может, хватит уже?» Наверное, очень грубо у него это вышло. Диана вдруг резко вжала затылок в спинку кресла, коротко и шумно вздохнула, опустила ресницы, нервно дернула уголком рта. Лицо ее тут же приобрело выражение тихого оскорбленного достоинства, а через минуту стало абсолютно непроницаемым. «Странная, странная девушка». Ему даже показалось, будто она заснула. «Эй, на корабле! Ты что, обиделась, да?» «Нет, ты не можешь меня обидеть, Сережа». Не открывая глаз и растянув губы в улыбке, тихо проговорила Диана, перекатив голову в его сторону. «Разве ты знаешь, как на самом деле можно обидеть?» «А ты знаешь? Тебя, наверное, кто-то сильно обидел, да? Может, расскажешь? А что, это многое бы прояснило, наверное». «Да что рассказывать? Нечего мне рассказывать». «Так уж и нечего». «Ой, отстань, а». «А в самом деле, Диан, я же вообще ничего о тебе не знаю, по сути». «Как раз по сути ты все обо мне знаешь. Чего тебе еще?» «Ну, например, кто твои родители?» «Зачем тебе мои родители?» «Ну как же? А если я, к примеру, собрался бы у них твои руки просить? А что? Сама же мне внушаешь, что это фактически неминуемо». Он хохотнул слегка, будто приглашая ее поучаствовать в этом абсурдном предположении, и тут же ругнул себя за неосмотрительность. Чего это он, ей-богу? Только-только выбрались из опасной темы и опять. Но, видимо, поздно спохватился. Диана вдруг резко открыла глаза, уставилась на него так пронзительно и насмешливо, что вмиг стало не по себе. Неуютно стало, будто за самого себя стыдно. Наверное, он и впрямь смешно выглядит. Сам себя ругая и спохватываясь, а на самом деле вовсю играя с этой опасной темой. «Да, Сережа, скорее всего, именно так и будет. И руки моей ты у них просить будешь, и с ребеночком я не пошутила, Сережа. Так что будь сейчас осторожен в выражениях, как бы потом извиняться за них не пришлось». Она быстро отвернула лицо к окну, будто отгораживаясь от его ответа. Будто последнюю точку в этом разговоре поставила. У него и в самом деле слов для ответа не нашлось. Он и сам будто застыл и никак не мог оторвать взгляда от маленького, почти детского затылка с бледными перышками волос. Отчего-то сильно захотелось возложить на этот затылок руку, притянуть ее голову к себе, закрыть глаза, вздохнуть и ни о чем больше не думать. Нет, руку он не протянул, конечно. Подавил в себе это странное желание. Но сердце задрожало, бог его знает от чего. Сладко задрожало, тревожно. Он даже попытался сесть в своем кресле по-другому, так, чтобы не мозолил глаза Дианин затылок с перышками. Зачем ему этот затылок в самом деле? Лишний элемент в налаженной, до мелочи продуманной и комфортной семейной жизни. В конце концов, эта девчонка и в подметке его жене не годится. Татьяна, она ж такая. Она сама надежность и уверенность. Она стопроцентная женщина. Она прекрасная хозяйка. Она его любимая жена, в конце концов. Всегда так было и так будет. И равнять ее нечего с этой маленькой пигалицей. Да он и не равняет. Только сердце от чего-то дрожит и дрожит. Будто пигалица зажала его в нервном кулачке и не отпускает. Вот так и пропадают мужики, наверное. Коготок завязнет, и птичке конец. Только он не птичка. С ним такой номер не пройдет. Еще пару таких командировок, и все. Прости-прощай, прекрасная Диана.